Зеленые морские черепахи. «Медленный, как черепаха» — это выражение верно для черепах сухопутных. Морские же быстрые и проворны благодаря своим конечностям-ластам. Среди них выделяется зеленая морская черепаха, обитающая в тропических и субтропических водах Мирового океана. Не только зеленая. Зеленая черепаха — крупная животная масса, ее тело в среднем 70-200 килограммов, а длина панциря — от 80 до 150 сантиметров. Встречаются и гиганты размерами 200 сантиметров и массой 500 килограммов. Интересно, что, несмотря на название, эта черепаха бывает не только зеленой, но и темно-коричневой, с белыми и желтыми полосами и пятнами. Известно два подвида зеленой черепахи — атлантическая и тихоокеанская. Что ест зеленая черепаха? Юные морские черепахи — хищницы. Они обитают в открытом океане и поедают медуз и других морских животных. С течением времени они перебираются к побережьям морей и океанов и становятся растительноядными. Морские черепахи не могут втягивать в панцирь ни голову, ни конечности ласты. Черепахи — холоднокровные позвоночные животные, принадлежащие к классу пресмыкающихся. У них имеется панцирь, защищающий от врагов. Спинная его часть называется карапакс, брюшная — пластрон. У черепах есть твердый клюв, но нет зубов. Под охраной. Зеленая морская черепаха получила свое второе название — суповая черепаха в 1758 году. Тогда был популярен суп из этой морской обитательницы. В итоге охранный статус животного — вымирающий вид, поэтому охота на эту черепаху сейчас запрещена. Черепаховые острова. В 1503 году, во время четвертой экспедиции Христофора Колумба, в Карибском море были открыты новые острова. Поблизости водились огромные стаи зеленых морских черепах, поэтому Колумб назвал острова черепаховыми. Сегодня из-за массовой охоты на этих животных черепах в тех местах стало намного меньше, а сами острова носят имя Каймановых, хотя кайманы там вообще никогда не водились. Зеленая черепаха раз в несколько лет проплывает тысячи километров, чтобы вернуться на родной пляж и отложить яйца.